Да вот так. Просто после смерти животного внутренности начинают гнить, выделяя в качестве побочного продукта метан. Это крайне взрывоопасный газ, глубокомысленно кивнула головой Алёнушка и затянулась. А этот газ, продолжала Айзулидзе, накапливается в воздушных карманах, пока давление не достигает непреодолимого уровня. Но метан не единственный газ, который скапливается в теле кита во время разложения. Высвобождается еще несколько газов, и, как вы могли почувствовать, они источают ужасную вонь и намного сильнее метана. «Я поняла!» – перебила рассказчицу дурачок и самодовольно забулькала. «Например, в процессе брожения ткани мертвого тела высыхают, производя углекислый газ. А во время гниения белки в тканях распадаются». Это не только сжижает органы, но и производит жутко неприятные запахи. Ну а когда два процесса брожения и гниения объединяются, то получается огромная вздутая туша, наполненная скопившимися газами. «Ты все верно сказала», – улыбнулась госпожа под восхищенные взгляды племянниц и продолжила. Под невероятной толстой шкурой у блювалов находится толстый слой жира. Если добавить эти два фактора в уравнении, становится ясно, почему скопившимся газом трудно высвободиться. А как насчет дыхала, носа и других выходов? С интересом промяукала кнопка. Да все, Светка, очень просто, поправила госпожа на плече автомат. Вес их собственного тела закрывает отверстия, создавая идеальные условия для грядущего взрыва. Это значит, что есть два возможных сценария, когда речь идет о разлагающихся на берегу китах. Либо огромное создание взорвется, либо газы найдут выход, и туша просто сдуется. Но, к сожалению, нельзя знать наверняка, что произойдет. Это как бомба с часовым механизмом, готовая без предупреждения взорваться в любую секунду. На самом деле процесс разложения происходит в теле почти любого мертвого существа. Уж мне как Коку об этом ли не знать? А убежали мы, потому что киты взрываются, подобно вулкану, из-за своих огромных размеров. Я думаю, всем понятно, чем больше животное, особенно с плотной шкурой и толстым слоем жира, тем больше газа и давления скапливается в его теле. «Тетушка, ты такая у нас умная!» – проговорила Глаша. «Да просто дело в том», – заулыбалась польщенная тетушка. «Я в свое время с цирком была в Орегоне, это американский континент. Так вот там на берег выбросила такого же синего кита, и вскоре он превратился в большую вонючую катастрофу. Вот местные жители и решили его утилизировать, а точнее взорвать на мелкие кусочки, сделав его более съедобным для морских обитателей, крабов и птиц. Тогда власти подложили под тело кита больше полутонны динамита. Короче говоря, мы все отошли на 400 метров. Взрыв был настолько мощный, что сотряс пляж». Куски гниющей плоти и внутренних органов взмыли в воздух и начали падать на перепуганную толпу и на близстоящие дома и магазины. Но, к счастью, никто сильно не пострадал. А вот блевал умудрился украсить своим телом все и вся в радиусе 500 метров. А когда песок и пыль осела, самое плохое стало очевидным. Куски были еще слишком большие, чтобы животные смогли их съесть. Не говоря уже о том, что кусок огромной туши остался нетронутым после взрыва. Так что после этого местные жители и власти около 2 недель убирались на пляже. «Одуреть!» – покачали в разнобой головами сестры. «Вон, Наська в лодку спустилась!» – промурлыкала кошка. Все обернулись и увидели, как от мини-бригантины отчалила лодка, которую подталкивают 2 белухи. «Ой, ладно», – засобиралась Маша. «Нам уже пора идти. – улыбнулась Глаша. «А я думала, вы к нам втихаря от Кэпа на корабль в гости сходите», – обиженно профыркала Айзулидзе. «Я бы вас таким шикарным ужином накормила, что пальчики оближете». «Да нет, тетушка, спасибо», – покачала головой Саша. «Ты же слышала, что лучше нам на глаза этим морским канарейкам не попадаться. У нас же с ними война. Они 5 лет назад так матушке Наталье в глаз камнем засветили, что она 2 недели его открыть не могла». «Да и мужчинка нас ждет», – плотоядно облизнулась Даша. И после объятий и поцелуев сектантки быстро ушли. Пиратки погрузились в лодку и взялись за весла. «Я чего-то не понял», – засвистел трелью ракушка. «Мы вроде с вами договаривались, что вы уничтожите наших врагов. Я уже об этом и папе с дедушкой рассказал». «Скоро уничтожим», – злобно произнесла Алёнушка. «Подождите 3 недели, и вы их больше никогда не увидите». «Хм, это как?» – скептически хмыкнул дельфин. «Хвостом об подводный косяк! Короче, будешь много знать, скоро состаришься!» – огрызнулась попугаиха. «У нас разработан хитрый план», – промяукала кошка. «Так что готовьте наше вознаграждение. И вообще, когда мы будем отвечать на ваши новые вопросы?» «Сегодня и будете!» – с неприязнью хрюкнул ракушка. «А чего это вы, кстати, так от блевала бежали? Как будто носами на морского ежа натолкнулись». «Потому что он может взорваться», – глубокомысленно произнесла Айдзулидзе. «А, ну да. И почему я об этом не подумал? Ведь чаще всего, когда синий кит умирает, его тело опускается на дно моря. Как говорит мой дедушка, вот такие благородные создания вступают в новую фазу жизни после смерти. Ведь их туши становятся источником пищи для акул и рыб, которые могут поедать его десятилетиями. А кости кита становятся домом для всевозможных видов представителей морской флоры и фауны. В общем, после смерти тело блювала обеспечивает продолжение жизни бесчисленному количеству других животных. «У-у-у!» – промяукала Светка. «Какой у тебя умный родственник! А ну-ка, поцелуй за это свою девушку!» И с кошачьим любопытством уставилась на белух. В ответ ракушка, обрызгав товарок, исчез под водой, а за ним следом ушла и подружка, что-то переливчато прощелкав. Троица разразилась смехом, а Настя, которая не смеялась, совершенно серьезным голосом задала вопрос. «А где господин старший мичман Смирненок?» «Ах, этот шкерт!» – гоготнула крыса и начала рассказывать, что с ним случилось. Ада, рассказав, закончила. «Он теперь бременно шлюшкой стал!» И снова гоготнула. «А я ведь слышала, как он о помощи кричал!» Грустно вздохнула маленькая лекарша. «Но даже и подумать не могла, что вы его оставили одного на барже». «За что боролся, на то и напоролся!» Мерзко ухмыльнулась Алёнушка, налегая на весла. После чего пиратки в молчании догребли до шоу и, взобравшись по веревочному трапу на палубу, увидели, как из боевой рубки вышел черный хрякер. «Ну и!» – хрюкнул он, разглядывая товарок. «Ой, привет, мой любимый Кэп!» – заулыбалась льстиво дурачок. «Все в порядке. Через 3 недели мы можем отсюда отчалить». «А почему именно через 3? «Дай нам 21 или 22 дня», – мурлыкнула Светка. «И все будет в порядке». «Чего это вы задумали?» – прищурил воспаленные глаза хрякер. «Хрякер Дмитриевич», – влезла в разговор Настя Радость. «Я же вам сказала, что ни в коем случае нельзя покидать каюту. У вас только вчера прошел пик кризиса, и вы очень слабы. Так что немедленно в постель». «Командовать над мужем будешь!» Тяжело откашлявшись, буркнул черный капитан и добавил. «А почему это, кстати, никто не стоит на вахте? И где любвеобильный засранец? Шкерт остался в оазисе в виде приманки, ухмыльнулась Алёнушка. Но ты за него не волнуйся, с ним все будет хорошо. Правда, некоторое время на судне нам придется обходиться без вахтенного. Эти проклятые амазонки такие хитрые, что понадобятся все члены экипажа для их поимки. Но я буду не я, а через 3 недели все будет сделано в лучшем виде. Мне еще не хватало о всяких придурках беспокоиться, хрюкнул пират, затем развернулся и ушел обратно в рубку. Круто, Наська, ты Кэпа успокоила, фыркнула крыса, держа в руках деревянную колоду со святой парашей и, поразмыслив, тут же добавила: девочки, я на камбуз, чаек с варганью, и быстро зашагала к люку, ведущему в женский кубрик. Во время чаепития они услышали глухие удары о борт и переливчатые свисты с пощелкиваниями. «Кто первая?» – мурлыкнула кошка. «Ты иди!» – ответила Айдзулидзе. «А я сегодня последней пойду, потому что хочу на всю ночь встать на вахту. Чует мое сердце, все равно не усну, ведь как-никак, а столько впечатлений!» «Ну, я так я!» – пожала плечами кнопкой и начала собираться. Когда кошка плюхнулась на рыбацкий ящик, который принесла с собой, за бортом судна ее уже дожидались 6 белых дельфинов и 1 голубовато-серый. «Привет, честной компании!» – громко зевнула она. «Ну, и какие сегодня у вас будут вопросы?» «Ага, еще раз привет!» – прощелкала ракушка. «А вопрос у советников всего лишь один. Расскажи, пожалуйста, все, что ты знаешь об императоре Руси Горде Первом». «И все?» – с удивлением протянула Светка. «А я-то думала...» Но ее тут же перебил внук Луха. «Белый медведь тоже думал, как морскую канарейку поймать. Да в полынью угодил и утонул. Так что советники тебя внимательно слушают. И да, еще, кстати, – засвистел он дальше». «Завтра расспросов не будет, потому что мой дедушка и папа решили, что вы и так дали очень много информации, которой хватит на много месяцев для понимания о внутренней структуре государства». «Какой еще структуре?» – недоуменно промяукала кошка. «Неважно, но деньги вы получите за все дни, как было обещано», – хрюкнул молодой дельфин. «А-а-а!» – протянула она. «Ну тогда ладно». «Мне же лучше. Надо меньше мозги напрягать». «А они у тебя разве есть?» Заливисто рассмеялся ракушка. «А у тебя?» Сразу же огрызнулась кнопка. «Да и вообще ты даже свою девушку поцеловать не можешь, а только хвостом машешь и фонтаны пускаешь. А это уже не твое дело». Но тут неожиданно лобастая голова без клюва одного из сановников ударила молодого дельфина в бок. Тот перевернулся в воде, забултыхался и исчез, погрузившись на глубину. Но моментально вынырнул и под возмущенное щелканье советников обиженно захрюкал. «Ладно, извини, что проплыл по твоему умственному развитию, но моя личная жизнь – это моя. Короче, не тяни морского ежа, а то уколешься. Лучше рассказывай». «Ну ладно, слушайте», – снова зевнула кнопка и начала. «Когда родился император сия Руси Горд Первый, я не помню и, честно говоря, никогда не знала. Но вот то, что он редкостный подонок и насильник, это точно. Потому что как-то раз он меня чуть-чуть не снасильничал». С воды моментально раздались переливчатые свисты, пощелкивание и подхрюкивание. «Это как?» – возбужденно воскликнул внук Луха.